Сказать по правде, идея соединить высокую моду и парфюмерию не была в 1920 году новостью. Так, например, уже Поль Пуаре в 1911 году предложил рынку духи, в частности, Лукреция Борджиа и Китайские ночи. Но попытка закончилась неудачей. Эти духи, как и все, что до сих пор предлагалось женщинам, делались из природных компонентов растительного происхождения – роза, ландыш, жасмин и так далее, или животного – мускус, амбра, вивера. Духи приготовлялись путем эмпирического смешения компонентов. Но через некоторое время появились синтетические продукты. Они не заменяли натуральных эссенций, но усиливали стойкость запаха и заставляли его вибрировать. Так Убиган использовал кумарин для получения королевского папоротника, а Герлен – ванилин для приготовления духов жасмин. Габриэль обнаружила, что Эрнест Бо трудился в этот момент над альдегидами. Эти синтетические продукты показали себя весьма эффективными, но при этом малоустойчивыми, к тому же дорогими. Поэтому до сих пор никто не использовал их. Но он считал, что в его силах будет найти решение проблемы. Бо и Шанель договорились, было решено, что он предложит ей несколько сочетаний на выбор. В течение 1921 года химик приготовил ей две серии образчиков под номерами от 1 до 5 и от 20 до 24. Он использовал для своих тонких смесей не менее 80 ингредиентов, среди них в довольно больших дозах жасмин и массивных альдегиды. По его собственному заявлению, он открыл тонкий аромат, который испробовал во время пребывания в северных странах, куда его загнали превратности, вызванные войной. Там у него была возможность вдыхать аромат исключительной свежести, который источали под полуночным солнцем реки и озера. Габриэль, исполненная верой в его талант исследователя, слушала с замиранием сердца. Пусть она не могла вникнуть в тонкости химии, но зато обладала врожденным даром узнавать лучшее во всем, в том числе и в парфюмерии. Наша воля, верить этому или нет, но она говорила, что когда получает цветы, узнает запах рук, которые их срезали. В итоге она выбрала номер 22, который запустит в продажу несколько месяцев спустя, но еще раньше завоевал признание номер 5, приуроченный к показу ее новейшей коллекции 5 мая 1921 года. Как толковать это совпадение цифр? Считать ли его чистой случайностью? Или это было сделано сознательно? Кто знает? Мировой триумф этих духов хорошо известен, но как его объяснить? Очевидно, в первую очередь необходимо принять в расчет их качество и новизну. Их аромат ни у кого не вызовет ассоциации ни с одним из знакомых запахов цветов, ни с каким-либо сочетанием цветочных ароматов. Это чисто рукотворное создание, которое явилось словно бы из ничего, но которое обладает еще большей силой обольщения, чем таинственный источник происхождения. Это поистине революционные духи, еще бы о них не пошла всеобщая молва. Но революционным оказался не только парфюм. Революционной была его презентация. До сих пор фабриканты, наиболее знаменитыми из которых был хрустальный завод «Лалик», изощрялись в изготовлении флаконов высшего полета фантазии, самых разнообразных форм, перегружая их самыми диковинными орнаментами. К примеру, на крышке помещалась фигурка летящей танцовщицы или вооруженного луком Купидона. Поверхности флаконов часто украшались богатой гравировкой. Находились, да и сейчас находятся любители, коллекционирующие такие изделия. По слухам, в коллекции Жоржа Фидо их насчитывалось свыше 300. Наперекор этому Габриэль, одержимый идеей аскетизма и простоты, предложила простой флакон в форме параллелепипеда, позволявший любоваться таящейся в нем золотой жидкостью. Вспомним, тогда на излете была эпоха кубизма, которая ввела в моду квадраты и прямоугольники. Не она ли повлияла на выбор Коко? В любом случае, предложенный ею флакон был очень функциональным. Единственные следы намерения декорировать его относятся к 1924 году. По-видимому, их следует рассматривать как небольшую уступку тем, кто считал флакон «Шанель» слишком уж аскетичным. Имеется в виду граненная под изумруд пробка и скошенные и закругленные по краям грани самого флакона. В общем, Габриэль, которую никогда не оставляли хорошее крестьянское чутье и практическое мышление, Прекрасно поняла, не в пример своим предшественникам. Делать акцент нужно на ценности содержимого, а не тары. Пришла ли ей на память строчка одного поэта «Подумаешь, флакон?» Как бы там ни было, она, безусловно, проникла с очевидностью этого. Но как же ей окрестить новый парфюм? В обычае у ее предшественников было присваивать духам псевдопоэтические названия, как-то «Улыбка апреля», «Царственное желание», «Сердце Жанетты», «Вечернее опьянение». Просто ужас! Смешно, ей-богу! Еще смешнее, чем бутафорские цветы, расцветавшие на шляпах дам до военной поры. «Так что же делать?» — спрашивала себя Габриэль. «А вот что! Коль скоро в этом самом 21-м году ее персона и ее дом пользовались широкой известностью, почему не окрестить духи просто Шанель? Новинка полноправно разделит славу имени Шанель, которая будет содействовать ее рыночному успеху. Трудно переоценить коммерческое чутье, Габриэль». Поль Пуаре, о попытках которого предложить рынку парфюмы, мы уже вели речь, не осмелился эксплуатировать свое имя, даже несмотря на его широкую известность. Все, на что он решился, назвать некоторые виды духов именем своей дочери Розины. Возможно, в этом одна из причин его неудачи. Веря в свою звезду и предвидя, что со временем она предложит клиентуре и другие духи, Габриэль чувствовала необходимость дать своему первенцу самую четкую характеристику, отличавшую его от последующих. «Самое простое и будет самым лучшим», — подумала она. «Коль скоро ее выбор пал на флакон номер 5, почему бы не назвать духи Шанель номер 5?» «Но ведь так никто прежде не делал», — пробормотал Эрнест Бо, ошарашенный такой дерзостью. «В том-то и вся штука», — ответила Коко, у которой в крови была привычка рвать с рутиной. «Это отличит мои духи от других?» А кроме того, подчеркнем это, идея использовать в названии парфюма номер восходит ко многим страницам ее прошлого. Еще в Абазине, вглядываясь в мозаики, устилавшие галерею второго этажа, она воображала, что видит таинственные цифры, секретные письмена, побуждавшие ее мечтать. Теперь она снова возмечтала. И решила, что число номер 5 счастливое, на которое она поставит, точь-в-точь, как ставят на то или иное число в казино Монте-Карло, и на которое предложит сделать ставку своей клиентуре. Кстати, не во время ли поездки в Монако она встретилась с Эрнестом Бо? Не иначе, как он был послан ей судьбой, думала Габриэль. Вкус к простоте, который она продемонстрировала, подбирая название духам, отразился и в этикетке. Белый прямоугольник, на котором с почти соблазнительной откровенностью было начертано черными буквами «Шанель». Здесь опять-таки все строится на контрасте черного и белого, который так часто использовался ею при разработке нарядов. И, как и магия цифр, магия контраста черно-белого восходит к давним дням, проведенным в стенах сиротского приюта. По-видимому, к еще более давней поре восходит эмблема, состоящая из двух переплетенных букв «Си» и помещенная на круглую печать, которую привязывают к пробке флакона. Не этим ли клеймом мастера метил кабачик из пантели мебель, который изготовлял собственными руками? И не эти ли переплетенные буквы «Си» видела Габриэль в витражах Абазина, выстаивая бесчисленные церковные службы? Более того, судьбе было угодно, чтобы в Мулене она получила прозвище Коко. Словом, двойное «Си» было предначертано ей самой судьбою. Так пусть этот знак будет и символом ее духов. Но когда новый парфюм был совершенно готов, Габриэль не спешила поместить 5-й номер в витрину заведения на Рю Камбон. Она поступила хитроумнее. Вручила заветный флакончик каждой из своих подруг, принадлежащих к самым шикарным кругам, словно вверяя свое самое драгоценное сокровище. «Я тебе его не продаю, я тебе его дарю», — нежно шептала она каждой из посвященных. Весть о новом зелье мигом разлетелась из уст в уста, и вскоре образовался тайный клуб фанаток «Шанель номер 5». Когда же драгоценные флаконы были пущены в продажу исключительно в доме «Шанель» по адресу Рю Камбон 31, они мигом пошли на ура. Парфюмеру Франсуа Куати оставалось только кусать локти. Поговаривали, Эрнест Бо первым предложил означенную композицию ему, а тот отказался. «Слишком дорого», — ответил он, пожав плечами. По правде говоря, несмотря на изначальный успех, Габриэль вскоре пришлось столкнуться с некоторыми проблемами в производстве и продвижении духов на рынке. Отметим, что Эрнест Бо, возвратившийся во Францию в 1919 году, работал для парфюмерного товарищества Роле, поставщика двора его императорского величества. Большевистский переворот вынудил фирму обосноваться в Грассе, и там же, в маленьком домике, занимались производством духов. То ли слишком хаотично был подобран персонал, занимавшийся упаковкой, то ли другая причина была тому виною. А только флаконы слишком часто закупоривались неплотно, заполнялись не полностью и вообще показали себя слишком хрупкими. Хуже того, Роле не поспевал выполнять к сроку сыпавшиеся на него заказы. И тут один блистательный деловой человек по имени Теофиль Баде, который за 30 лет до того основал галерею Лафайет, пришел Куко на помощь. «Обратитесь к высококлассным профессионалам», — посоветовал он. И Баде представил ей братьев Вертхаймер, Пьера и Поля. Габриэль уже приходилось слышать о них в Давиле, как о владельцах скаковых лошадей, в том числе самого знаменитого в ту пору чистокровного жеребца по кличке Эпинар. Но братья были также владельцами косметического общества «Буржуа», основанного в 1863 году и специализировавшегося первоначально на театральном макияже. Лучшей клиенткой дома была никто иная, как Сара Бернар. В 1912 году фирма выпустила пастель для щек в картонной коробке, украшенной цветами. Эта коробка стала своеобразным лицом марки. Иные краски, выпускавшиеся в ту эпоху и поныне, включаются в каталоги фирмы. С 1913 года «Буржуа» обзаводится представительством в Нью-Йорке, затем в Лондоне, Барселоне, Сиднее, Брюсселе, Буэнос-Айресе, Вене. В 1929 году фирма выпускает в продажу духи «Вечер в Париже» Эрнеста Бо, которыми будут наслаждаться многие поколения женщин. Когда Габриэля обратилась к братьям Вертхаймер, они уже запустили в продажу в 1923 году свой новый парфюм, который так и назвали «Мой парфюм». Ну а годом позже, в 1924, образовалось общество духов «Шанель», управляемое совместно Габриэль Шанель и Пьером Вертхаймером, а Эрнест Бо стал техническим директором. В соответствии с соглашениями, впоследствии неоднократно модифицировавшимися, Габриэль пожизненно получала дивиденды, которые, не побоимся высоких слов, навсегда отведут от нее угрозу нужды. Осенью 1921 года, когда настал конец любовным отношениям Габриэль с великим князем Дмитрием, она решает покинуть Беллер и Спиро и обосноваться в Париже. Причины этого были чисто практические. Вилла не так уж велика, до Парижа долго добираться, понапрасну теряется время. Великая труженица решила перенести место своего жительства поближе к делу, ставшему главным в ее жизни. Но продавать виллу она пока не стала. Это означало бы выкинуть на улицу Стравинского и его семью. Композитор, вконец смирившись с тем, что Куко не разделяет его страсти, подарил ей вещь, которая дотоле была с ним повсюду, икону, которую ему удалось вывести из России. До самой смерти Габриэля эта святыня будет неизменно находиться на почетном месте в ее жилище. Новая квартира, которую Габриэль наняла в 500 метрах от Рю Камбон, была огромной, средства позволяли. Размещалась она в особняке Пилле-Вилля 1719 года постройки по адресу Рю Фабур Сент-Анаре 29. Сначала Куко сняла у владельца, графа Пилле-Вилля, первый этаж, затем второй, а сам хозяин остался в третьем. Комнаты показались ей слишком просторными, но ей по сердцу пришлись высокие застекленные двери, выходившие на террасу, откуда каменная лестница вела в сад, разбитый во французском стиле. Вековые платаны, каштаны и липы смотрелись в расположенный в центре бассейн, хрустальную гладь которого оживлял радужный фонтанчик. Парк простирался до самой авеню Габриэль, от которой он был отделен высокой оградой, раскрашенной в золотой и черный цвета. Точно такая же планировка была и у располагавшегося по соседству посольства Великобритании, и у Елисейского особняка. Едва справив новоселье, Куко поручает своему преданному Жозефу, который к тому времени потерял жену, набрать большое количество персонала, необходимого для обслуживания нового жилища. Для нее не составляло проблемы меблировать и декорировать его в соответствии с тем, как этого требовала его классическая архитектура. Правда, не в ее вкусе были деревянные украшения стен в интерьерах. Ей не нравились ни их бледно-зеленая краска, ни золоченая резьба. Но удалить их она не могла, ведь особняк был объявлен историческим памятником. Единственный выход — замаскировать как можно тщательнее. Лучше всего для этого подойдут любимые лаковые ширмы от Карманделя. С самого начала королем обстановки стал огромный черный рояль Стенвей, явившийся воистину сердцем дома. Чтобы сыграть на нем, выстраивались в очередь Стравинский, госпожа Серт, Дягилев, пианист-аккомпаниатор русских балетов, а иногда и Кокто. Украшая свою квартиру, она подчас спрашивала совета у Жозе Марии Серта, очарованного стилем барокко. Но ее не очень-то вдохновляли некоторые фантазии, которые она почитала вычурным. А она куда больше, чем он, использовала черный, бежевый, каштановый, а в особенности темно-коричневый. «Повсюду», — скажет она позже, вспоминая свои квартиры, — «у меня был чудесный ковер цвета светлого колорадо, сияющий шелковистыми отблесками, как хорошие сигары, и вытканный в моем вкусе занавески из бархата каштанового цвета с золотыми позументами, похожими на перехваченные золотистым шелком головные уборы, которые носил Уинстон Черчилль. Я всегда платила, не торгуясь, хотя мои друзья протестовали, а Мисси даже рвала на себе волосы». Габриэль отвалила 100 000 золотых франков за старинный ковер в Саванере, приобрела большие кресла золотистого цвета с обивкой из черного бархата, что не препятствовало ей обставлять комнаты также многочисленными канапе. В любое время года в доме было белым-бело от белых цветов, Куку не скупилась на пышные букеты. Благодаря множеству огромных зеркал перспективы этого убранства раздвигались до бесконечности. Что до освещения, то Габриэль специально проследила, чтобы оно было очень мягким. Благодаря мудрому сочетанию старинного и нового, а главное, благодаря обаянию ее личности, в новом жилище Габриэль создалась волшебная атмосфера, куда потянулись толпы художников и литераторов, собиравшихся вокруг хозяйки. И впрямь за те годы, что здесь жила Шанель, особняк на Рю Фабур Сент-Анаре стал свидетелем множества встреч ярких, выдающихся людей. Кого здесь только не было, и Чита Серт, и Пикассо, и Кокто, и Родиге, и Дягилев, и Борис Кохно, и Маран, и Хуан Грис, и Франсуа Пуленк с другими музыкантами из группы шести, и Этьен де Бомон. Захаживали несколько членов клана Ротшильдов и множество других светских особ, среди которых было немало клиентов Коко. Для тех же, кто пользовался особой благосклонностью хозяйки, отводилась особая комната. Кто-то проводил там только одну ночь, а кто и 3 недели. Среди них были и мадам Серт, Стравинский и Пикассо, который страсть как боялся оставаться ночью один. Когда его жена Ольга Хохлова, танцовщица дягилевской труппы, разрешившаяся от бремени сыном Паула, отдыхала в Фонтенбло, счастливый папаша не вернулся к себе на квартиру на Рю Ля Баэти, а попросил гостеприимства у Габриэль. Никто иной, как Миссия, познакомила Куко с художником. По-видимому, это произошло в 1917 году, когда Пикассо вместе с Кокто, Дягилевым и Эриком Сати работал над спектаклем «Парад». Он как раз вернулся из Рима, где встретил Ольгу. Пикассо, которого представила Габриэль мадам Серт, уже не был тем классическим мазилой с трубкой в зубах, каким его застал Кокто в 1915 году в доме номер 5 бис Парюшельхер, что возле кладбища Монпарнас. Теперь он был куда состоятельнее. Его живопись охотно покупалась, в особенности американцами. В 1920-е годы, когда он посещал особняк на улице Фабур Сент-Анаре, он элегантно одевался, всегда был при галстуке, а то и при часах на цепочке, что не могло не вызывать раздражения и насмешек его собратьев по кисти и карандашу. Но что оставалось неизменным в этом человеке с крепко сбитым торсом, так это его черная, как чернила, прядь, не спадавшая ему на бровь, и острый взгляд таких же черных круглых глаз, которые вас пронзает, как стилет, От этого взгляда Габриэль мигом почувствовала себя неуютно. И вот эти две химеры измеряли друг друга взглядом, изучали и оценивали. В общем, признали, что друг друга стоят. Среди гостей Габриэль стоял особняком поэт Пьер Риверди. Представьте себе коренастого коротышку с черными, гагатовыми волосами, кожей с оливковым оттенком и ужасным южным прононсом. Его внешность представлялась бы довольно банальной, если бы взгляд его темных глаз не был озарен тем внутренним светом, который чарует всякого, кто приблизится. Габриэль и Пьер впервые встретились у госпожи Серт через несколько месяцев после гибели Боя. Но тогда она была слишком подавлена свалившимся на нее горем, чтобы обратить на него сколько-нибудь внимания. Риверди был тогда на 6 лет моложе ее, ему был 31 год. Уроженец Нарбона, сын виноградаря, разоренного кризисом 1907 года, он приехал в Париж, где жил на скромный заработок корректора в типографии. Обосновавшись на Рю-Равиньян на Монмартре, он бывал в гостях у художников Батола-Вуара, живописцев и писателей, таких как Хуан Грис, Пикассо, Брак, Аполлинер, Макс Жакоб. Он также был хорошо знаком с часто посещавшим тот квартал красавцем-итальянцем с Монпарнаса, чьи вспышки ярости терроризировали не только его подругу, но и соседей. Звали его Амедео Модильяни. Живописная атмосфера, царствовавшая в этой среде, была столь благоприятной для творчества, что вдохновила его на сочинение стихов. К концу войны их набралось уже несколько сборников, как, например, «Овальное слуховое окно» или «Кровельный шифер», проиллюстрированные его друзьями-художниками. Благодаря щедрости одного своего шведского друга он стал издавать журнал «Норд-Сюд» по названию компании, эксплуатировавшей линию метрополитена, соединявшую Монмартр и Монпарнас, два тогдашних полюса культурной жизни французской столицы. Хотя журнал просуществовал недолго, в 1917-18 годах вышло 16 номеров, он явился блестящей лабораторией сюрреализма. Помимо Аполлинера и Макса Жакоба, там печатались Цара, Арагон, Бретон и Суполь. Журнал стал связующим звеном между художниками и поэтами, которых привлекали новые тенденции. Риверди жил, едва сводя концы с концами, со своей женой Анриет, трудившейся помощницей швеи в ателье. Обиталищем чете служил ветхий домишко на Монмартре под номером 12 по улице Корто. Там жили также художница Сюзанна Валадон с сыном, которого звали Мари Сутрило, которого беспробудное пьянство время от времени тянуло Вильжуив в среду самых диких безумцев. Обожая художников Монмартра, Риверди, тем не менее, наотрез отказывался принимать их богемный внешний вид. Длинные грязные волосы, отвратительную трубку в зубах, закрученной спиралью штанины. Напротив, хоть он и не родился со складкой на брюках, как говорил Пикассо, а как то, но всегда бывал одет в строгий двубортный пиджак, а поверх безупречно выглаженной рубашки неизменно носил тщательно завязанный галстук. Впрочем, это не мешало ему ненавидеть людей света. Правда, к миссии это не относилось, потому что она окружала себя художниками, многие из которых были ее друзьями. Больше того, с 1917 года она помогала ему, уговаривая друзей подписаться на журнал «Норд-Сюд» и покупая за бешеные деньги сборники его стихов, ограниченная часть тиража которых издавалась в роскошном виде. В эту пору Риверди вызывал бурю восторга у молодых поэтов. В 1924 году Андре Бретон уже называет его среди предтечей сюрреализма, а в 1928 году провозглашает его наряду с Арагоном и Суполем самым великим из ныне живущих поэтов. Вплоть до 1921 года Габриэль и Риверди были связаны друг с другом узами тесной дружбы. Но мало-помалу это чувство переросло в разделенную любовь. Не объясняется ли отчасти привязанность Коко к Риверди земными корнями поэта? То, что его отец был виноградарем, разоренным кризисом 1907 года, заставляла ее вспомнить об Альберте Шанеле, о котором она сложила красивый миф для своих подружек по сиротскому приюту в Абазине и который на деле лишь мечтал иметь виноградники. Больше даже, будучи ребенком, бедняга содержался в заперти в пансионе, как она в монастыре. Все это притягивало Габриэль к поэту. К тому же некие странности в его поведении. Вот, к примеру, однажды во время пышного приема у Коко он ни с того ни с сего покинул собравшихся и под проливным дождем бросился в парк собирать улиток. Неудивительно, что он снискал орел проклятого поэта, этакого Артюра Рембо послевоенных лет. Воистину, это была неординарная личность. Как и Габриэль, который отводил себе место среди ремесленников, а не среди художников. Ему требовалось занятие для рук, он обожал чинить что-нибудь, мастерить поделки. И, наконец, вот главное, среди гостей Габриэля образовалась общность людей с характером, одержимым абсолютом и бескомпромиссностью, никаких уступок. Но у Риверди эта тенденция столь ярко выражена, что сделалась почти патологической. Нужно признать, что поведение поэта порой приводило в замешательство. Блестящий собеседник, он вдруг ни с того ни с сего умолкал на долгие часы, будто воды в рот набрал. Презирал деньги, но обожал роскошь. То он выглядит мизантропом, мечущим громы и молнии по адресу всего этого бандитизма, как он называл жизнь в обществе, то вдруг выказывает почти наивное доверие к человечеству. То он по неделям торчит в особняке у Габриэль, то вдруг срывается с места и мчится, очертя голову, на Монмартр, где его терпеливо дожидается верный Анриет. Атеист, вольнодумец и гордец, он вдруг неожиданно чувствует себя осененным милостью Божией и 2 мая 1921 года принимает крещение. Правда, его религиозный пыл не особенно отдаляет его от Коко, во всяком случае тогда, но в нем замечается болезненная тенденция к самоизоляции и уходу в себя, которая с течением времени усиливается. Кстати, он уже отошел от сюрреалистов, их автоматическое письмо, преклонение перед неконтролируемым литературным творчеством казалось ему в высшей степени смехотворным, плюс к тому его неприспособленность к жизни в обществе. Его жестокая непримиримость, безоговорочный отказ от всего, что навязывается компромиссами, его помешательство на правильности приведут к тому, что, в конце концов, несмотря на усилия обожаемой им Габриэль, он все-таки покинет ее. Разве могло быть иначе? Ведь отсутствие любимого существа и есть для него главнейший источник поэтического вдохновения. Не он ли написал: «Неужели самый долговечный и прочный союз между существами — это преграда?» И он, движимый извращенной логикой, сознательно возводил эту преграду. 30 мая 1926 года он торжественно сжег на глазах друзей многие из своих рукописей. Затем он удалился в Салем, неподалеку от знаменитого аббатства, чтобы вести скромную жизнь в скромном домике со своей верной Анриет. Но все же никогда Пьер и Габриэль не позабудут друг друга, и, как мы увидим далее, их роман не закончился с их расставанием. Не могло ли статься, что Риверди, покидая Париж и Габриэль, усомнился в том, сколько она сделала для него? Она тайком приобрела у него рукописи. Она давала большие деньги издателям его стихов, чтобы те выплачивали их ему якобы как ежемесячное отчисление за авторское право. Можно подумать, что почти безвестный поэт мог бы существовать на реальные авторские гонорары. В библиотеке Габриэля имелись все сочинения Риверди в оригинальных и роскошно переплетенных изданиях, а также большая часть его рукописей. Читая посвящения, адресованные поэтом Габриэль, осознаешь, что до самой своей смерти в 1960 году, а был ему 71 год, он не переставал испытывать к ней самые нежные чувства. Вот как он писал, например, в 1924 году: «Моей великой, дорогой Коко, от всего моего сердца до его последнего биения». Но и 23 года спустя, в 1947 году, его отношение не меняется. «Милый и обожаемый Коко, коль вы дарите мне радость любить кое-что из этих стихов, вручаю вам эту книгу. Пусть она дарит вам нежный, спокойный свет, как лампочку изголовья». Его пыл усиливается памятью о том, чем он был обязан ей. Со своей стороны, Коко всегда считала Риверди величайшим поэтом своей эпохи. Она читала и перечитывала его стихи, подчеркивая карандашом строки мысли, которые почитала особенно примечательными. Когда она обнаружила, что Жорж Помпиду в 1961 году вообще не включил его в антологию французской поэзии, ее охватил один из самых яростных в ее жизни приступов гнева. И часто в дальнейшем, когда в ее присутствии хвалили талант Кокто, который она, кстати, уважала, она грубо обрывала говорившего, считая любую похвалу любому поэту, кроме Реверди, выпадом против него. Ее бесило, что поэт оказался забытым.